So he is the only God who is asking people to tell lies. See, absolutely contradicting to Ten Commandments. Он советует этому Юдхиштхире сказать ложь, потому что только так можно покончить с Дроначарьей, очень сильным противником во время этой Великой войны. И это божественное советует солгать. Абсолютная противоположность чему-то, что может быть заключено в 10 заповедях. You know, it's a long story, but a very beautiful story. Full of wisdom. There is no time to say all this. But this is an enigma for the Western mind. What kind of God? Flooding with girls. And when the girls have gone into the river for taking a dip, he is stealing their clothes and sitting on the tree. And look, your clothes are here. You are second. Now if you want, you have to come again. I want to see you again. What is this? God is doing all this. Но что это за божественное, которое, например, ворует одежду девушек, с которыми он перед этим флиртовал, которые купаются в реке. И своровав одежду, он залезает с ней на дерево и говорит девушке: посмотри, ты теперь раздет, иди-ка сюда, а одежда у меня, попробуй, возьми ее. И смотрит на все это. Это то, что непостижимо логическому рассудку и западному уму. Но это высочайшее божественное. И это мудрость. Taking the cows for grazing and is paying the fruit and the cows are forgetting to eat the grass and wondering what is this going on. Он идет пасти коров. И коровы должны кушать траву. Но он играет на флейте так прекрасно, что коровы забывают о своей обязанности. Not allowing the cows to take grass, and he has gone there to make them eat grass, but he is playing fruit and the cows are forgetting to eat the grass. Посмотрите, что происходит. Он пошел пасти коров, то есть для того, чтобы они поели траву, он сам не дает им поесть эту траву. Such kind of God is never ever anywhere. But this is the real thing. No division of any kind, in perfect innocence, movement from innocence to innocence. И такой образ Бога никогда не был доступен, но именно в таком образе может быть выражено божественное, которое не какая-то заключенная в все эти идеи догма, а лишь движение от невинности к невинности, от невинности к невинности. And this innocence is not ignorance, on the contrary, it is the total amalgamation of the highest wisdom of humanity, Kapilacharya, Patanjali, and just. Это невинность, не какая-нибудь глупость, а наоборот, это слияние, обобщение самой сакральной мудрости, которую представляют Капилачарья, Патанджали и Вьяса. So now we are going into Patanjali. И сейчас мы рассмотрим Патанджали немного. The Yoga Sutra has got 4 chapters. В Йога Сутре есть 4 главы. And these chapters have been called here as Pada. Pada means footstep. This is Pada. И эти 4 главы названы тут как Пада. Каждая глава называется Пада. Пада – это шаг на санскрите. And there are four padas. И есть 4 таких шага в Йога-сутре. Самадхи, садхана, вибхути, кайвалья. Самадхи, садхана, вибхути и кайвалья. Now he is telling